Глава 43. А потом Григорий Негеоргий купил дом в Крыму, где собирался писать этюды. Или сниматься в каких-то этюдах. Просто поразительно, что я опять забыла. И поехали они туда вместе с нашей тетей Юлей. Конечно, об отъезде мы узнали в самую последнюю очередь. Но это-то как раз было совершенно в Люлином стиле. Она сообщила нам накануне отлета. Да и то только потому, что собиралась одолжить у моей мамы чемодан. Бабушка, конечно, немного поплакала, и мама с Люлей сильно из-за этого поругалась, но чемодан отдала. А я, если честно, в душе была очень рада. Меня постоянно держало в напряжении это двойственное ощущение, что со мной рядом живет моя родная тетя, которую я знаю с самого своего рождения, и одновременно совершенно незнакомое, опасное, ужасное существо, которая тетей только притворяется. Папа, который отказывался вмешиваться в эту вашу Санта-Барбару, на следующий же день после теткиного отбытия вызвал мастеров из ТСЖ или откуда-то там, и они за один день управились с трещиной в Люлиной комнате. Вы заметили это совпадение? Трещину заделали у Люльки, а люстра прекратила вертеться у нас, радостно сообщила нам с папой мама. Никакое это не совпадение. Хотела сказать я, но промолчала. Мне подумалось, что любое мое объяснение, произнесенное вслух, может снова приоткрыть ту самую дверь, которую ни в коем случае нельзя больше ни толкать, ни даже за ручку дергать, проверяя, хорошо ли заперто. «Да, удивительное дело. А у нее вообще люстра крутилась? Или только у нас?» — призадумался папа. Родители посмотрели друг на друга, и ни один не смог вспомнить, вертелись все люстры или нет. У бабушки точно с люстрой был порядок, потому что там конструкция не позволяла ни крутиться, ни качаться. Так они говорили. Конечно, я ни словом не обмолвилась, что своими глазами видела, как и эта люстра крутилась. Но теперь я сама не могла вспомнить, когда именно я это видела. В переходе или нет. Впрочем, размышляли над этим странным явлением недолго и вскоре совершенно выбросили из головы. Я же потратила ровно 5 минут, стоя на пороге бывшей детской и, дорезив в глазах, пялись на люстру. Она не шелохнулась.